583. Я с изумлением вижу, что наука наших дней смиренно соглашается ограничить область своего исследования только миром явлений. Что касается истинного мира, каков бы он ни был, то у нас не имеется будто бы соответствующих органов познания. Здесь мы можем теперь же спросить, посредством какого же органа познания добыто самое это противопоставление? Из того, что мир, который доступен нашим органам, в то же время мыслится нами, как зависимый от этих органов, из того, что мы представляем себе мир как субъективно обусловленный, еще не следует, что вообще возможен объективный мир. Что заставляет нас думать, что субъективность реальна, что она существенна? Нечто в себе есть в сущности бессмысленная концепция, свойство в себе бессмыслица. Понятие бытия, вещи, дано нам всегда как понятие отношения. Хуже всего то, что вместе со старинным противоположением кажущегося и истинного мы унаследовали и соотносительные оценки, незначительные по ценности и абсолютно ценные. Кажущийся мир не считается нами за ценный мир, иллюзорно считается инстанцией, исключающей высшую ценность, ценным в себе может быть лишь истинный мир. Предрассудок из предрассудков. Во-первых, не исключена возможность, что истинный характер вещей до такой степени вреден предпосылкам жизни, так им противоречит, что нужна именно иллюзорность для того, чтобы иметь возможность жить. Это именно имеет место в очень многих случаях, например, в браке. Наш эмпирический мир, быть может, обусловлен и в отношении границы его познания инстинктами самосохранения. Мы считаем, быть может, истинным, добрым, ценным то, что полезно для сохранения рода. А. У нас нет никаких категорий, с помощью которых мы могли бы отличить истинный мир от кажущегося. Возможно, что существует вообще только кажущийся мир, хотя и не только один наш кажущийся мир. Б. Если допустить существование истинного мира, то он все же мог бы еще быть для нас миром меньшей ценности, а именно известная величина. Иллюзии по своей ценности для нашего сохранения могла бы считаться ценностью высшего ранга. Разве только что иллюзия сама по себе есть нечто, подлежащее отвержению. С. Что существует известное соотношение между степенями ценности и степенями реальности, так что высшие ценности обладают и высшей реальностью. Это есть метафизический постулат, исходящий из предположения, что мы знаем степени и порядок ценностей, а именно, что этот порядок есть моральный. Лишь при таком предположении истина входит в определение всего наиболее ценного. Чрезвычайно важно то, чтобы истинный мир был упразднен. Он источник величайших сомнений и всяческого обесценивания того мира, который мы представляем собой. Он был до сих пор нашим опаснейшим покушением на жизнь. Война против всех предпосылок, на которых строился этот вымышленный истинный мир. К этим предположениям относится и то, что моральные ценности – суть высшая. Моральная оценка, как высшая, была бы опровергнута, если бы можно было доказать, что она является следствием некоторой неморальной оценки, что она специальный случай реальной неморальности. Она свелась бы сама таким образом на некоторую видимость, и как видимость не имела бы уже права осуждать кажущееся иллюзию. Волю к истине нужно в силу этого исследовать психологически. Она не есть моральная сила, но форма воли к власти. Это последнее доказывалось бы тем, что она пользуется всякими неморальными средствами, прежде всего метафизикой. Мы должны теперь заняться проверкой того утверждения, что моральные ценности – суть высшей ценности. Методика исследования будет обеспечена лишь тогда, когда все моральные предрассудки будут преодолены. Это явится победой над моралью.